Они стояли еще некоторое время. Равнина была пустынна и печальна, сжималось сердце. «Да, заехали», — сказал Гусев. Они спустились с откоса, пошли к аппарату и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов. Вдруг Гусев шепотом: «Вот он!» Привычной хваткой вырвал револьвер из кобуры. «Эй!» — закричал он. «Кто там у аппарата? Так вашу эдак! Стрелять буду!» «Кому кричите?» «Видите? Аппарат поблескивает!» «Вижу теперь, да! А вон правее его! Сидит!» Лось наконец увидел, и они, спотыкаясь, побежали к аппарату. Существо, сидевшее около аппарата, двинулось в сторону, запрыгало между кактусами, подскочило, раскинуло длинные перепончатые крылья, с треском поднялось и, описав полукруг, взмыло над людьми. Это было то самое, что давеча они приняли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчась срезать на лету крылатого зверя. Но лось, вышиб у него оружие, крикнул: «С ума сошел! Это марсианин!» Закинув голову, раскрыв рот, Гусев глядел на удивительное существо, описывающее круги в кубово-синем небе. Лось вынул носовой платок и начал махать странной птице. «Мстислав Сергеевич, поосторожнее, как бы он в нас чем-нибудь не шарахнул оттуда! Спрячьте, говорю, револьвер!» Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно человекообразное существо, сидящее в седле летательного аппарата. По пояс тело сидящего висело в воздухе. На уровне его плеч взмахивали два изогнутых подвижных крыла. Под ними впереди крутился теневой диск, видимо, воздушный винт. Позади седла хвост с раскинутыми вилкой рулями. Весь аппарат подвижен и гибок, как живое существо. Вот он нырнул и пошел у самой пашни. Одно крыло вниз, другое вверх. Показалась голова марсианина в шапке, яйцом с длинным козырьком. На глазах очки. Лицо кирпичного цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот и пищал что-то. Часто-часто замахал крыльями, снизился, пробежал по пашне и соскочил с седла шагах в 30 от людей. Марсианин был как человек среднего роста, одет в желтую широкую куртку. Сухие ноги его выше колен туго обмотаны. Он сердито указывал на поваленные кактусы, но когда лось и Гусев двинулись к нему, живо вскочил в седло, погрозил оттуда длинным пальцем, взлетел почти без разбега и сейчас же опять сел и продолжал кричать пескливым тонким голосом, указывая на поломанные растения. «Чудак, обижается?» — сказал Гусев и крикнул марсианину. «Да будет тебя орать, сукин кот! Катись к нам, не обидим!» «Алексей Иванович, перестаньте ругаться! Он не понимает по-русски! Сядьте, иначе он не подойдет!» Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет пить и есть. Гусев закурил папироску, сплюнул. Марсианин некоторое время глядел на них и кричать перестал, но все еще сердито грозил длинным, как карандаш, пальцем. Затем отвязал от седла мешок, кинул его в сторону людей, поднялся кругами на большую высоту и быстро ушел на север, скрылся за горизонтом. В мешке оказались две металлические коробки и плоский сосуд с жидкостью. Гусев вскрыл коробки. В одной было сильно пахучее желе, в другой — студенистые кусочки, похожие на рахат-лукум. Гусев понюхал. «Тьфу, скажите, что едят?» Он вытащил из аппарата корзину с провизией, набрал сухих обломков кактуса, запалил их. Поднялся легкий дымок, кактусы тлели, но жара было много. Разогрели жестянку с солониной, разложили еду на чистом платочке. Ели жадно, только сейчас почувствовали нестерпимый голод.